— Ну, как хотите, — согласился Бродовский, и еще одна пачка бумаг полетела в костер. Ах, какое было лето! Прекрасное лето! Император начал Вторую Польскую войну, но, правда, старых границ не восстановил. Зато было объявлено об образовании Великого княжества Литовского с голландцем во главе. И еще чего-то там, в Поднепровье, то есть нас тогда и там обкарнали. Но это что? Мы были счастливы, мы все кричали, разделим победную славу первого в мире героя, и устраивали балы и карнавалы, и, правда, отказывались идти в армию, и всячески увиливали от поставок. А в это время русские, да-да, а русские вели себя как герой, подхватил пан Смык. Дворяне отдавали в армию негодных к хлебопашеству крестьян и требовали возместить убытки за потравленные поля. Купечество взвинтило цены на оружие и амуницию. Комендант Бобруйской крепости под страхом смерти запретил вооружать окрестных крестьян. А в Пензенской губернии взбунтовались новобранцы. Они захватили оружие и пошли бить бояра заодно с французами, а они... Нет, не могу больше слушать, вырываю две страницы. Майор Иван Скрига. Хозяева костра были возбуждены до предела. Казалось, еще немного, и они схватятся на саблях. Один лишь пьяный улан оставался спокоен. Он, наверное, был одним из тех редких счастливчиков, которые чем больше пьют, тем благодушнее становятся. И вот, желая примирить своих не в меру распалившихся товарищей, улан хоть медленно, с трудом, но все-таки вполне отчетливо проговорил. «Да, что и говорить». Мы оба хороши. Сосед соседа стоит. Но вот что я вам скажу. 200 лет тому назад гетман Жалкевский стоял под Москвой, и русские, чтобы избавиться от нас, призвали на помощь шведов. Шведы! Побили Жалкевского и заодно отхватили у русских весь север, вплоть до Новгорода. — Ну а потом? — спросил Вержбицкий. — Потом история повторилась у нас, — сказал Бродовский. — Пришел корсиканец, и мы стали гражданами игрушечной державы, указы которой дают... Так много тепла, и Бродовский протянул озябшие руки поближе к костру. Ха! Вновь заговорил улан. Разве это тепло? Вот видели бы вы, как горела Москва. Вот уже где было жарко, так жарко. Да, зрелище, скажу я вам, было не из простых. — Москва! — гневно вскричал Бродовский. — И что с того? А вы, пан Ян, видели, как горела Варшава, со всех четырех концов подожженная их хваленым, светлейшим Суворовым? А вы хоть можете себе представить, что можно было ощущать, когда на ваших глазах пьяные русские драгуны, кстати, такие же пьяные, как вы сейчас, рубили беззащитных жен. Но извините, я не пьян, — невозмутимо заявил Ян Героним. Я выпил, да, ну а потом, что касается Варшавы. То она от нас удалена ничуть и не менее, нежели Москва. Вот если бы горела Вильня или Несвиж, вот это ого! И Улан покачал головой. А Бродовский сказал: «Сегодня с вами бесполезно спорить, но завтра утром я обязательно напомню вам, что мы — Речь Посполитая, мы — два народа, вот именно, что два, а не один», — многозначительно сказал Улан. «О чем вы там в Варшаве часто забываете?» «И это неудивительно», — с жаром парировал Бродовский, — «ибо легко забыть о том, чего уже давно...» Но тут пан Смык не дал ему договорить. Смык гневно выкрикнул: «Побойтесь Бога, господин Бродовский!» А тот переспросил: «Кого-кого?» Смык вскочил на ноги, вырвал из ножен саблю. Пожилой жандарм Вержбицкий довольно крякнул и сказал что-то по-польски, да так, что юный Кукса тотчас побледнел. Да и Улан уже был вовсе неспокоен. Сержант застыл, похолодел, его рука на всякий случай потянулась к сабле, мадам прищурилась, а пан Бродовский, как ни в чем не бывало, продолжал рыться в бумагах. Мельком глянув на Смыка, он взял густо исписанный листок, разгладил его на коленях и сказал: «Чем ссориться, я лучше прочту вам свою последнюю корреспонденцию в курьер литовский». И, не дожидаясь общего согласия, принялся читать. Две соединенные армии, молдавская адмирала Чичагова и армия генерала Витгенштейна, были разбиты под Борисовым на Березине 28 ноября. Великой армии досталось в этом бою 12 пушек, 8 знамен и штандартов, а также от 8 до 10 тысяч пленных. Его императорское величество Наполеон находится в вожделенном здравии. Ого! Вот это да! При таком, честно признаться, совершенно неожиданном известии солдаты стали удивленно переглядываться, а сержант, не зная, что и думать, уже хотел было напрямую спросить у Бродовского, насколько правдивы эти сведения. Как Смык уже вскричал: «Бродовский, вам не кажется? Нет?» «Ничего не кажется», — зло перебил его Бродовский. «В иллюзиях давно не пребываю. А вот о вас сказать такого, но не договорил». Смык с обнаженной саблей бросился к нему, редактор ловко увернулся, подскочил и тотчас встал в позицию, и крак, скрестились сабли, и крик, это Вержбицкий, нещадно ругаясь по-польски, вскочил и за саблю, и к ним, ну и Улан за саблю, и туда же Вержбицкий на Улана, Улан в ответ, крак-ляск, крак-ляск, да шляхта тешилась на славу. Напрасно Кукса разнимал товарищей, пытался что-то втолковать, размахивал руками, умолял и полетел в сугроб. Щека его была вся в крови, сержант было вскочил, как вдруг... «Венеция! Венеция!» — раздался чей-то крик откуда-то сверху и сбоку, точнее, с холма. Сержант повернулся туда и увидел стоявшего там Чико. «Очень странно», — поспешно подумал сержант, — «когда это он там оказался. А Чика опять закричал еще громче: «Венеция! Венеция!» Услышав этот крик, Вержбицкий замер, замер и Улан, а Смык с Бродовским продолжали рубку. Крак-ляск, крак-ляск! Смык отскочил, Бродовский кинулся за ним. Смык! Крак! Бродовский оступился и упал. Смык! Нет, рубить не стал, а еще хуже. Он сел на упавшего Бродовского и, занеся над ним саблю, вскричал: «Проси прощения, песья кровь!» «Прошу!» — согласился запыхавшийся редактор и тут же добавил: «Вот так в нашей варварской стране душат свободу слова!» «А потом еще хотите, чтобы я писал правду?» Но Смык на это не обиделся. Смык засмеялся зло, презрительно, а после встал, отряхнулся, хотел было что-то сказать, но время споров уже миновало. Все смотрели на спускавшуюся в лощину подводу. На подводе, груженной всякой снедью, сидели возница и пан Шабека. А Чика шел рядом с ними и что-то жевал. А рядом с Чика и следом за ним ехали вооруженные верховые. Их тоже было пятеро, все они были с ружьями за плечами и при саблях. И все в одинаковых коротких полушубках.